«Хорошо», особо не задумываясь, согласился Винт. Из его объяснений стало ясно, камни развития продавались на главном рынке города Темной Звезды. По совпадению этот рынок соседствовал с третьим невольничьим рынком, хорошо знакомый Сонгу. Потому, пробираясь через вольеры рабов, он не мог не вспомнить все события своей жизни, будучи еще простым рабом, отчего внутри Сонга начали тлеть угольки гнева. Лишь полностью абстрагировавшись от окружения, он смог сдержать себя. Парень хорошо понимал, его силы сейчас просто недостаточно, чтобы хоть как-то помочь бедолагам, что сидели в вольерах и рабских загонах. Преодолев третий невольничий, они, наконец, прибыли на главный рынок города. Сам рынок представлял собой десятки соединенных меж собой вытянутых построек, похожих на одноэтажные пагоды. Каждая такая пагода представляла один тип товаров, продававшийся в ней. Таким образом, эти пагоды тематически разделялись на разные зоны. Продуктовая пагода, пагода оружия, пагода артефактов, пагода ресурсов развития и тому подобное. Направившись в пагоду с ресурсами развития, они смогли найти магазинчик, продававший камни развития. От ценников у Сонга просто отвисла челюсть, этим он насмешил не только Винда, но и продавца в том магазинчике. Камень развития высокого качества стоил практически 100 тысяч очков заслуг, средний камень развития почти 10 тысяч. Самые дешевые малые треснувшие камни развития стоили по сравнению с предыдущими всего 100 очков заслуг. Но даже так, для обычных слуг такая сумма являлась крайне внушительной. Приобретя два камня, напарники решили пройтись по рядам самого большого рынка города и, как некоторые говорили, всего края. От обилия разных товаров разбегались глаза. Сонг обнаружил невероятно острые клинки в одной из лавок, со слов продавца, стоящего возле. Эти клинки ковались из одного из самых редких металлов континента Белых Облаков – эрунда. Эрундовая сталь была настолько прочной и легкой, что некоторые государства делали из нее оружие для своих огромных армий. К сожалению, такая сталь сильно уступала артефактному оружию, потому мало ценилась воинами-практиками. Хотя даже клинки из рунда, предназначенные исключительно для использования владыками, стоили почти 3000 очков заслуг. Помимо оружейных лавок они заглянули и в лавки артефактов. Вот где были самые кусачие цены. Амулет стоимостью 10 миллионов, или скажем копье, стоившие почти 100. Да эти цены были в очках заслуг, тогда когда основной формой валюты в городе, да и на континенте в том числе, являлись камни развития, но все равно, от таких цифр брала настоящая оторопь. Сами артефакты полностью стоили своих денег. Как вам веер, способный вызывать сильнейшие ветра и позволяющий летать? Или арфа, звуки которой сводили людей с ума, или печати, сломав которые высвобождалась сила, равная полному удару мастера этапа воплощения. Поглазев на все эти диковинки, они направились обратно в квартал слуг. Только на этот раз не через третий невольничий, Сонг уговорил напарника сделать небольшой крюк. По дороге они еще зашли в магистрат, пообщавшись чуть-чуть с Рилл. Сонг подарил ей небольшое ожерелье из простеньких декоративных камней, все, на что у него еще оставались очки. Поначалу девушка не хотела принимать подарок, но Сонг настоял, сказав, что это хоть и безделица, но отблагодарить он Рилл обязан, и пообещал, как сможет поднакопить чуть больше очков, купит что-то серьезнее. На что получил строгую отповедь и совет тратить свои деньги на полезные вещи, а не на безделушки. Несмотря на то, что Рилл все это говорила с гневным выражением лица, становилось очевидно по ее раскрасневшимся щекам, что ей был приятен подарок. Попрощавшись с Рилл и Виндом, Сонг направился домой. У него сейчас в руке лежал камень развития, и он очень хотел с помощью него прорваться через преграду к четвертому владыке. Он на это очень сильно рассчитывал. Придя домой, Сонг тут же сел в позу медитации и достал камень развития. Как же его использовать? Кажется, Винт говорил что-то о том, что просто нужно вобрать в себя его энергию. Закрыв глаза, Сонг попытался сосредоточиться на камне, лежащим сейчас в его ладони. Почти сразу он ощутил сильно скрученный пучок энергии, как если бы это было миниатюрное солнце или молния в шарике. Так, вобрать в себя, все верно. Он попытался это сделать, и аккуратно, как если бы разматывал клубок шерсти, начал нить за нитью забирать энергию себе, поглощая ее. Понемногу Сонг начал ускоряться, вот он уже поглощает две нити, вот три, вот сразу пять. Так он сидел и сливал силу камня развития со своей. Когда камень практически истощился, Сонг почувствовал такой долгожданный и знакомый укол боли, только сейчас не столь сильный. Раскрыв глаза, он посмотрел на свою руку, там красовалась четвертая полоска татуировки властителя. Да, есть, он смог прорваться сквозь этот барьер. С души как камень свалился, Сонг почувствовал небывалую легкость во всем теле, значит это еще не конец, значит, он еще дальше сможет развивать себя. Глава 20. Вместе с развитием своей силы Сонг стремился к изучению навыков. Тот самый свиток в сполох меча все еще лежал неоткрытый на самом дне его сумки. К сожалению для молодого человека, чтобы практиковать этот навык требовался обязательный атрибут – меч. Конечно, для становления базовой стойки и движений, можно обойтись и без клинка, но базовые вещи Сонг смог изучить фактически за два дня, все остальное, что приводилось в свитке, без меча оказалось недоступным. На помощь пришел словоохотливый Винт, правда, перед советом вдоволь посмеявшись над первым владыкой, мечником. Со слов Винда все мечи, что продавались на главном рынке города, стоили слишком дорого для обычных собирателей вроде них. Сонг не мог с ним не согласиться, достаточно просто вспомнить клинки из рундовой стали, такое он мог бы себе позволить, если будет копить очки заслуг минимум месяц. Идея Винда оказалась проста – купить обычный меч из простой стали в лавке при магистрате. Там располагался магазин всякой всячины для своих, чтобы не ходить постоянно в достаточно отдаленный торговый район города. По случаю там продавали и мечи, качество их было средним, а то и просто паршивым, но как будто Сонг мог себе позволить что-то лучше. Лавка в магистрате оказалась точно такой, какой ее описал Винт, небольшая коморка, где грудами лежал разный хлам, оружие, инструменты, доспехи и прочее. Роясь во всем этом мусоре, Сонг находил много интересных вещей, тяжелые алебарды, короткие мечи, почти кинжалы, глефы разного калибра, ну и конечно мечи. Мечей здесь хватало, но практически все они представляли собой жалкое зрелище. Просидев в этом чулане, по недоразумению называемым магазином еще с час, Сонг наконец смог найти сносный, как ему казалось, клинок. Этим клинком стал прямой обоюдоострый меч, с простой гардой, и навершием в виде головы какого-то чудовищного зверя. Его рукоять, обернутая каким-то плотным шершавым материалом, не позволяла руке скользить при ударе. Кромка лезвия клинка оставалась в не самом лучшем состоянии, несколько зарубок говорили о том, что меч побывал в непростых ситуациях, но с точки зрения молодого человека, что-то лучше в куче мусора он бы точно больше не нашел. «Я возьму этот», — указал Сонг продавцу на меч. Сам лавочник в закуток заходить не стал, ограничившись тем, что поглядывал за парнем из-за проема двери. 30 очков заслуг, хороший меч», — кивнул лавочник. 10. «Гляньте на состояние клинка, его нужно чинить», — предложил в ответ Сонг. 15. «Это хорошая сталь, и за меньшую цену вы что-то подобное не найдете», — покачал головой продавец. По рукам, Сонг решил дальше не торговаться и согласился на предложенную цену. Отнеся клинок в ближайшую кузню, он передал его кузнецам на починку. Хоть это и были обычные кузнецы-слуги, в основном занимающиеся подковами да гвоздями, с работой они справились хорошо. Сонг получил полностью исправленный и заточенный меч, а в обмен заплатил всего 5 очков заслуг, таким образом, увеличив свои расходы до 20. Однако, это того стоило, меч оказался чудо как хорош, Он обладал неплохим балансом и хорошим весом в где-то 800 грамм. Тут же у кузнецов он взял для меча кожаные ножны с перевязью для плеча. Так его было удобнее таскать с собой. Приобретя меч, он может сосредоточиться на практике навыков сполоха. Начались рутинные будни, где до середины дня он с Виндом занимался сбором духовных трав в запретном саду, а все остальное время практикой навыков сполох меча и техники огненного бессмертного. Прошел один месяц, за ним прошмыгнул второй и неожиданно практически пролетел третий. Сонг все это время без устали продолжал тренироваться. Он сумел прорваться к пятому владыке и смог вплотную подобраться к шестому. Что же до навыка меча, благодаря практике со всполохом он мог с уверенностью сказать, что овладел им на базовом уровне. Тренировки с мечом в отличие от техники огненного бессмертного не получалось проводить в тесной комнате. Потому Сонг вспомнил о заветном месте возле стены, защищающий квартал слуг от запретного сада, где он прятался от мелких неурядиц проживания в шестом бараке. Там он устроил себе небольшую тренировочную площадку, где нещадно загонял себя в попытке понять навык меча. Базовые движения, продвинутые движения, удары и контрудары. Очень быстро поляна, усыпанная раньше опавшей листвой, стала утоптанной площадкой для упражнений. Помимо всего прочего, Сонг обнаружил странное явление, его понимание концепции огня стало расти, независимо от того, пытался ли он понять эту стихию, или нет. Просто в голове в определенный момент появлялись истины, которые с каждым днем становились все сложнее, углубляя его понимание этой концепции. В какой-то момент он обнаружил, что одной лишь мыслью мог зажигать небольшой источник огня возле себя и управлять им. Это было настолько странно и пугающе, что Сонг не решился говорить об этом даже с Виндом. Что же до Винда, то парень в тот же день, когда они покупали камень развития, совершил свой прорыв к шестому владыке, о чем безумолку рассказывал еще целых две недели спустя, параллельно хвастаясь, что побьет свой прошлый рекорд и сможет взять седьмого владыку за рекордные 16 месяцев. Сейчас Сонг и Винд, идя на сбор трав, заходили уже на куда более дальние расстояния. Вызвано это было, прежде всего, тем, что эта парочка умудрилась выкосить все духовные травы в ближайших окрестностях города. Проблема популяции низкой по классу духовной травы задела почти всех собирателей ниже четырех полосок. Большинство возвращалось без добычи, что провоцировало стычки и недовольство вне стен города Темной Звезды. Пока это обходило напарников стороной, но на всякий случай они старались держаться подальше от всех популярных для сбора трав районов запретного сада. Осень наступала лету на пятки, и в один из дней, стремясь подготовиться к зимним месяцам без работы, Сонг и Винд решились направиться за пределы района запретного сада. Великий лес. Они уже давно готовились к сбору трав в Великом лесу, риск всегда окупался. Если говорить о сборе трав в Великом лесу, там произрастали редкие травы, не имевшие даже зачатка интеллекта, добыча стоила дорого и добывалась легко. Проблема оставалась лишь в одном: Великий лес – это не то место, где можно спокойно бродить двум практикам на уровне создания полосок. Там обитали чудовищные звери, имевшие иногда развитие, равное человеческому этапу слияния. Но такие сильные чудовищные звери никогда не забредали в район, прилегающий к запретному саду, потому напарники планировали лишь обыскать самый край леса, стараясь не заходить далеко. Если бы они почувствовали что-то, то сразу бы вернулись обратно в запретный сад. Сейчас Сонг направлялся в сторону ворот в запретный сад, в предрассветных сумерках. Сегодня они решили попробовать реализовать свою авантюру. Этим утром наступление осени чувствовалось острее всего, стало очень холодно и при каждом дыхании изо рта появлялся пар, а на каменной дорожке можно было запросто поскользнуться от выросшего на ней слоя инея. Посчитав, что на этот раз иметь меч будет не лишним, он захватил его, закинув за спину. Напарники собирались вступить на территорию Великого леса, кто знает, что там им предстояло встретить. Помимо меча Сонг взял с собой небольшой запас воды и сухарей, На случай, если по каким-то причинам им придется задержаться вне города ночью, что, естественно, крайне нежелательно. «Ну что, готов?» – спросил Винт, лишь только увидев его подходящего к воротам. Дождавшись кивка, молодой собиратель глубоко вдохнул морозный воздух и решительно направился в запретный сад. Территория запретного сада им обоим была прекрасно известна, потому пройти ее насквозь для них не стало каким-то испытанием. Они остановились только у самой границы, где начиналась территория Великого Леса. Эта граница очерчивалась эдакой линией из растущих сплошной стеной огромных, высотой в пару десятков метров, деревьев. Впервые, когда Сонг увидел эти исполины, он просто не поверил своим глазам. Раньше он думал, что деревья в запретном саду огромны, но после того, как увидел гигантский Великий Лес, он понял, что сильно ошибался. Входя в Великий Лес, два собирателя испытывали настоящий трепет, и хоть это всего лишь его преддверие, они все равно чувствовали себя не в своей тарелке. «Начинаем», — спросил Вин, когда они продвинулись чуть глубже вглубь леса. Вместо ответа Сонг закрыл глаза и окинул своим восприятием окрестности. Он почувствовал, что в Великом Лесу, в отличие от запретного сада, было куда больше живых существ. Дикие животные, растения, насекомые и рептилии. По ощущениям Сонга, здесь их было в 3, а то и в 4 раза больше. Немало тут оказалось и духовных растений. Он ощущал около десятка сильных высококлассных трав в радиусе 200 метров от себя, духовных же трав классом пониже ощущалось еще больше, даже на порядок больше. Однако это настораживало. Если здесь столько трав, то почему их никто не собрал? Сонг не верил, что они единственные собиратели, кто когда-либо посещал Великий Лес. Тот же Хэл никак не мог добыть душу леса в запретном саду. Оставив пока на время эту загадку, Сонг открыл глаза и в двух словах объяснил Винду ситуацию. «Около 10 растений высокого класса», — удивленно воскликнул Винд. Его глаза тут же загорелись алчным блеском. «Давай попробуем их собрать». «Хорошо», — согласился Сонг. Спустя почти 3 месяца после первого выхода в запретный сад, Сонг стал куда опытнее в умении собирать такие травы, да и Вин, получивший 6-ю полоску, стал куда сильнее, что еще больше облегчало сбор. Их добычей оказались 6 ледяных лотосов, 1 трава восстановления крови и 3 цветка погибели. Вин чуть не прыгал от радости, когда засовывал последнюю траву в мешок собирателя. «Это просто потрясающе! Сонг, мы богаты, и почему раньше мы не додумались войти в Великий Лес? Только подумай, эти идиоты рыскают по запретному саду, собирая крохи, когда мы, за какой-то час, смогли заработать больше, чем они в десятки, если не сотни раз. Не кричи, в Великом Лесу это опасно». Сонг не разделял радости своего напарника, он чувствовал, что здесь не все так уж радужно, как это представлял себе Винт. Продвигаясь дальше, они продолжали набивать свои мешки духовными травами высокого класса. Сонг даже смог уловить силу травы экстра класса, но практически сразу потерял. Видимо, она почувствовала его духовное восприятие и замаскировала себя. В конце концов, расслабленное отношение Винда невольно передалось и Сонгу, что чуть не сыграло с ними очень злую шутку. В какой-то момент молодой парень ощутил странное чувство. Он несколько раз собежал восприятием окрестности и через некоторое время обнаружил странность. В той стороне, куда они шли, он ощущал отсутствие всего, пустоту, как если бы на картине, нарисованной яркими красками, вырезали дыру. Причем эта дыра то расширялась, то сужалась, а также передвигалась из стороны в сторону. «Винт, я думаю, в ту сторону не стоит идти», — озадаченно проговорил Сонг. «Что там? Ты что-то почувствовал?» — уточнил у него друг. Глава 21. «Там что-то есть», — проговорил тихо Сонг, всматриваясь в сумрачную лесную чащу. «Проклятье, что это такое?» — чуть испуганно спросил Винт. В тот момент Сонг ощутил, как пятно метнулось в их сторону, видимо, почувствовав их. С каждой секундой оно увеличивало свою скорость. Немедля, Сонг с криком «Бежим!» бросился в обратную сторону, Винт без раздумий кинулся за ним. Вернуться. Нужно вернуться в запретный сад. Неважно как, по той дороге, откуда они пришли, или как-то иначе, неважно, главное уйти от твари. Завертелись в голове молодого человека мысли, он ясно ощущал своим восприятием приближение чего-то свирепого и очень сильного. Только вот проблема в том, что дорога, по которой они шли сюда, представляла собой валежник и плотные заросли кустарника. Это хорошие места для роста духовных растений, но плохие для бега от чудовищного зверя неизвестной формы. Потому им все же пришлось поменять маршрут на ходу, двигаясь от пятна на север, что, к сожалению, все дальше уводило их от запретного сада. Неизвестный зверь же продолжал наращивать свою скорость даже с учетом максимального темпа движения двух практиков пятой и шестой полоски. То, что он их догонит, стало вопросом времени. Час, может два, но этот зверь настигнет их. Можно попытаться сохранить силы и попробовать принять бой, но Сонг отчетливо чувствовал, что зверь, наступающий им на пятки, был, как минимум, не слабее воина этапа формирования рисунка. Вин то и дело удивленно поглядывал на своего напарника, несмотря на то, что он бежал, используя всю силу шестого владыки, Сонг от него не отставал, что практически невозможно для простого воина с одной полоской властителя. Тень сомнения мелькнула в его глазах, однако задавать вопросы напарнику сейчас было, как минимум, глупо. Странные взгляды со стороны друга не укрылись от Сонга, он вздохнул про себя, мысленно смирившись с тем, что придется рассказать тому правду, рано или поздно это в любом бы случае произошло, так почему не сделать это рано? Через 20 минут стремительного бега, они услышали сзади звук тяжелых шагов, неизвестный зверь догонял их. Одновременно с тем позади раздался сильный рев. Чудовищный зверь увидел свою добычу и еще больше ускорился. «Быстрее!» — взвизгнул Винт, рванув вперед. Сонг старался не отставать, он бросил взгляд из-за плеча и чуть не упал от прилетевшего в него духовного удара. Зверюга, что шла за ними по следу, напоминала огромного медведя с роговыми наростами по всему телу. Ее морда имела два вытянутые рога, а глаза как будто светились красным светом, что особенно было заметно на фоне черной шкуры даже на таком отдалении от бегущих молодых людей. Хуже было другое. Эта зверюга обладала интеллектом, ее дистанционные удары духовной силы раз за разом отбивались Сонгом, благо его выдающееся восприятие позволяло это сделать без особого ущерба для него. Увидев, что его удары духа не вызывают никакого эффекта, медведь взревел еще сильнее и ускорился, как если бы получил прилив дополнительных сил. Проклятье, это чудовищный зверь этапа формирования рисунка. Задыхаясь, прокричал Винт. Да еще и пик. Боги, это пик развития. Сонг предпочел промолчать и сохранить дыхание, сколько еще им вот так бежать. Даже с учетом их потрясающей выносливости пятого и шестого владыки, чудовищный медведь мало того, что практически не устает, так еще и понемногу нагоняет их. Следовало принять какое-то решение, и как можно быстрее. В тот миг Сонга укололо едва различимое ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Это духовная сила. Было тяжело бежать, закрыв глаза, потому пришлось ограничиться тем, что попытаться отследить, откуда за бегущими практиками наблюдали. Примерно определив направление, Сонг крикнул Винду следовать за ним и бросился вперед, показывая дорогу. В текущей критической ситуации напарник не стал спрашивать лишнего, молча повернув за Сонгом. Ощущение от того, что его осматривают духовной силой, через некоторое время значительно усилилось, а за этим прилетел духовный удар с предупреждением, вплетенным в структуру удара. Их предупреждали, что продвижение дальше запрещено, и им следует повернуть назад. Как интересно, неизвестный себе это представлял. Сонг упрямо нагнул голову и продолжил бежать в направлении, откуда за ними наблюдали. В какой-то момент оба напарники увидели впереди небольшую поляну и, не думая, бросились туда, но только лишь они ступили на нее, как оказались в ловушке, Невидимая сила смяла Сонга, тисками сжав горло, и не позволив дышать. Он дергался и извивался, чувствуя все усиливающуюся хватку. Как бы он ни сопротивлялся, вдохнуть свежую порцию воздуха у него не получалось. Винт выглядел не лучше. Сквозь слезы Сонг наблюдал, как рухнул, точно подкошенный, молодой собиратель. В отличие от своего друга, Винт просто лежал без сознания. Сонг продолжал сражаться за свою жизнь. Он отчетливо ощущал, как все его внутренние органы сейчас сминались какой-то невероятной духовной энергией, грозя раздавить. Мало того, что ловушка не позволяла ему вздохнуть, так еще и такой духовный пресс. Если бы Сонг сейчас не сражался за свою жизнь и смог бы осмотреться вокруг, то непременно заметил бы пятерку воинов, выстроившихся полукругом, бесстрастно смотрящих на его мучения, странную постройку в виде крытой лодки и разбитые на поляне палатки. Тем временем со стороны, откуда прибежали два товарища, вылетел медведь. Для последнего встреча с воинами стала настоящей неожиданностью. Он тупо уставился на то место, где они стояли, пытаясь понять, как они здесь оказались. Его чутье не смогло определить их здесь. Очевидно, что воины, в отличие от медведя, знали заранее о его появлении и потому медлить не стали. От одного из них отделился темный луч и полетел в сторону стоящего озадаченного чудовищного зверя. В момент соприкосновения луча с черепом медведя, последний смог очнуться от своего ступора и, защищаясь, успел чуть сместить голову, подставив свой рог для отражения луча. Когда луч и рог столкнулись, появилась угольно-черная сфера, поглотившая верхнюю часть туловища чудовищного зверя. Эта сфера держалась не больше секунды, но любой бы смог почувствовать от нее такую силу, что заставило бы даже опытного воина мгновенно испугаться. Такая сила способна была уничтожить половину квартала слуг, дай ей такую возможность. Когда сфера пропала, пятерке практиков открылось неприятное зрелище расчлененного тела медведя, как если бы какой-то мясник распластал его на части. «Ну и навык же у тебя все-таки, Роу», — сказал один из воинов миниатюрной девушки, стоящей возле него. «Какой уж есть, что важнее, как мы поступим с этими приблудами». Девушка кивнула в сторону корчившегося Сонга и лежащего без сознания Винда. «Кто вы?» — спросил один из воинов, подошедший к ловушке. Щелчком пальца он освободил Сонга из-под пресса и возвращая Винду его сознание. Сонга в ту же секунду скрутил безудержный кашель, и он никак не мог остановиться, выплевывая на землю небольшими порциями алую кровь. Винд же смог достаточно быстро сориентироваться и рассмотреть подошедшего. Перед ним стоя худой мужчина с аккуратно убранными назад поседевшими волосами, его холодный взгляд буровил друзей, предупреждая, что любая ложь сейчас может как минимум навлечь на них сильные неприятности. Собиратели трав города Темной Звезды. Я младший собиратель Винд, а это младший собиратель Сонг. Винд мгновенно рассказал все, что знал. Холодный взгляд этого воина и сила, что он сейчас увидел, говорили о том, что это кто-то очень важный. Выслушав рассказ собирателя, воин взмахнул рукой, задумчиво гладил подбородок. Сейчас он всерьез задумывался, оставить ли эту парочку в живых или покончить с проблемами в их лице прямо здесь. Наконец, приняв решение, он махнул рукой. «Можете идти», — лаконично сказал он. Переглянувшись с Сонгом, который к тому времени кое-как пришел в себя, Винг неуверенно чуть вышел вперед, сказав: «Господин, мы очень далеко убежали от запретного сада, и самим, скорее всего, нам не вернуться обратно. Господин, позвольте дойти до ближайших обжитых мест с вами». «Нет, обуза нам не нужна, уходите», — ответил воин, однако через секунду замер, как если бы его вдруг озарила какая-то мысль, после чего кивнул головой и продолжил: «Ну, хорошо, вы можете остаться, однако предупреждаю вас, не стоит делать глупости, за вами постоянно наблюдают». «Да, господин», — хором ответили Сонг и Винд. Воин их ответ уже не слышал, идя в сторону поверженного чудовищного зверя. «Нам сильно повезло, с этими сильными воинами мы сможем добраться домой, без каких-либо проблем», — главное не злить их», — сразу прошептал Винт. «Я бы не был так сильно уверен в них», — сказал Сонг. Он слишком хорошо понимал взгляд старого воина, но каков у них, простых владык, выбор. Подойдя к разведенному костру посреди лагеря, оба парня в изнеможении повалились на землю. Эта бешеная погоня стоила им очень дорого. Между тем остальные четыре воина разбрелись кто куда, занимаясь делами в лагере. Правда, одного воина-женщину они все-таки оставили возле костра, видимо, следить за друзьями. Эта женщина была среднего роста со стройной фигурой и с пышными медными волосами. Лицо ее нельзя было назвать красивым, но какой-то шарм в нем все же имелся, так как взгляд то и дело цеплялся на нем. Она была одета в практичную дорожную одежду серого цвета. Если бы от нее не веяло ощущением подавляющей силы, Сонг бы никогда не подумал, что она сильный воин. Таких, как она, ожидаешь встретить на обычной работе, наподобие лавочницы или прислуги, но никак не в великом лесу вдалеке от обжитых мест среди других воинов, сопровождающих кого-то. К слову о сопровождении, стало очевидно, что эти воины следовали за каким-то знатным человеком, находящимся сейчас в том странном сооружении, похожем на крытую лодку, что стояло позади их лагеря. Не нужно быть очень умным, чтобы понять это. И то, как воины время от времени кидали свои взгляды на лодку, тоже говорило само за себя. Эти люди, скорее всего, были охраной, и раз так, очень странно, что двух непонятных собирателей они согласились оставить у себя. Тут могло быть лишь одно объяснение: тот, кто находился в крытой лодке, их господин, приказал не прогонять друзей. Потому так внезапно поменялось решение у седого воина. «Слушай, Сонг, ты должен мне кое-что объяснить», — сказал Вин чуть погодя, когда они немного отдышались, а Сонг перестал то и дело сплевывать кровь на землю, благо татуировка властителя начал его исцелять практически сразу. «У меня развитие пятого владыки, да. Прости, что скрывал от тебя это», — Сонг виновато опустил голову, отвечая. «Ну как? Мне же Рилл сама говорила, что ты первый владыка, такого же не может быть». Она ошибалась, на тот момент я был четвертым владыкой. Сонгу стало стыдно за свою ложь, но он очень не хотел признаваться в своем аномальной скорости приобретения полосок. Если кто-то еще узнает об этом, он окажется в большой опасности. «Но почему ты сразу не сказал? Так было нужно». Сонг не смог придумать достойного оправдания такой глупости, как сокрытие своего развития. Результатом такого сокрытия были насмешки и издевательства, никто в здравом уме так бы не поступил. Женщина, сидящая возле двух молодых людей, удивленно глянула на Сонга, но промолчала, вернувшись обратно к своему занятию, наблюдению за костром. «Да, друг, ты меня удивил и огорчил. Ну хорошо. К этому мы еще вернемся позже», — протянул Винт, не скрывая своего разочарования. Оттого Сонгу стало еще более неуютно на душе. Наступил вечер, все охранники собрались вокруг костра. Сонга с Виндом расспрашивали о городе Темной Звезды, о их работе, увлечениях и практике. Седой мужчина поспрашивал о ключевых событиях города и дал несколько интересных советов Винду. Сонгом же заинтересовалась вторая женщина отряда, точнее, молодая девушка. Она подскочила к нему и сразу попросила разрешения посмотреть меч, лежащий возле его ног. Девушка была одета точно так же, как и ее коллега, в очень удобную походную одежду. Когда она подошла к нему, Сонг чуть не вскрикнул. И не потому, что удивился. Девушка перед ним обладала невероятно грациозной фигурой, длинными, ручьем не спадающими к самой талии, волосами и завораживающими темно-серыми глазами. Несомненно, она способна вогнать любого мужчину в ступор одним своим появлением. Такую внешность принято было называть императорской. При этом внутренняя сила девушки казалась ему настолько глубокой, что представлялась Сонгу в виде какой-то бездны. Парень никак не мог взять в толк, как такая выдающаяся красавица могла быть всего лишь обычным охранником. Девушка увлеченно изучала клинок Сонга, водила по нему изящным пальчиком, пробовала на остроту, и даже совершила несколько пробных движений. «У тебя простой, но хороший меч. Он повидал очень многое, и будет тебе верным спутником. Береги его», — произнесла она, передавая меч обратно. «Спасибо, госпожа. А пустяки, можешь звать меня Роу, я немного разбираюсь в мечах и техниках мечей. Какой навык ты развиваешь?» Я почувствовала огонь в его движениях. Девушка кивнула на меч, сейчас покоящийся на коленях Сонга. Глава 22. «Я изучаю навык всполох меча», не стал утаивать ничего Сонг. «Что, навык высокого ранга? Ты же понимаешь, что без базовых навыков обычному практику очень трудно даются техники продвинутого порядка. Только не говори мне, что тебе этого никто не объяснял». Сонг озадаченно опустил голову, задумавшись, так вот почему изучение всполоха меча давалось ему с таким трудом. Как жаль, что, когда он бродил по великой библиотеке, никто не наставлял его. Но ничего не поделаешь, он уже смог понять базовый уровень навыка, что дало ему хорошие преимущества. «Что ж дело твое, что развивать?» – покачала головой девушка, не одобряя его выбор. Тем временем к ним подошел суровый седой мужчина и произнес: «Госпожа, пора начинать наши занятия, вы же не собираетесь отлынивать сегодня?» «Да-да, спасибо, мастер, давайте начнем». «Собиратель», последнее относилось к Сонгу, отчего он вопросительно посмотрел на девушку. «Тебе будет полезно на это посмотреть». Седой мужчина нахмурился, но против ничего не сказал. Девушка вскочила на ноги и, подойдя к одной из палаток, вытащила изящный длинный меч с золотой отделкой. Не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, что в руке у нее как минимум артефактное оружие. Сонг удивленно наклонил голову и, бросив попытки понять скрытый смысл слов Роу, стал внимательно следить за ее движениями. Что же касается Винда, то тот, так же как и Сонг, с большим любопытством наблюдал за начинающимся спаррингом. Выйдя на середину поляны, два воина встали друг напротив друга. «Госпожа Роу, атакуйте в полную силу», — произнес мужчина. В руках у него не было какого-то оружия, он лишь только надел тонкие кожаные перчатки. Темноволосая Роу стояла на фоне костра, свет от огня придавал ее волосам подобие нимба. С обнаженным клинком в руке она походила на воина этапа слияния, какими их изображают художники на свитках, гравюрах и в статуях. Мужчина не стал церемониться, он шагнул вперед, с неуловимой для глаза Сонга скоростью, оставляя за собой сотни остаточных образом, и, поравнявшись с девушкой, обрушил на нее град ударов. К удивлению Сонга, Роу не стала отступать или уклоняться, она сама буквально взорвалась веером атак, отчего вокруг нее появилось нечто, напоминающее серебристую сферу, что защищало ее от любого урона. Хрясь! Один из последних ударов мужчины оказался настолько сильным, что земля под ногами Роу в ту же секунду пошла трещинами, наглядно демонстрируя силу его удара. Вот только, казалось, девушка этого даже не заметила, она плавным движением отбросила атакующего мужчину назад и с силой нанесла в его сторону 5 размашистых ударов. Эти удары несли в себе странные концепции и законы, совершенно непонятные Сонгу, искажая пространство вокруг себя, они понеслись к замершему в боевой стойке мужчине. Похоже, девушка практиковала какие-то необычные техники развития, что позволяло ей использовать подобные силы. Мужчина же лишь небрежно взмахнул правой рукой, отбрасывая их, и бросаясь в контратаку. «Поразительно, какие силы!» — прошептал Винта шарашенно, наблюдая, как стремительно сходятся в атаке два выдающихся практика боевых искусств. Между тем бой, а точнее странная боевая тренировка, продолжалась. Роу наносила размашистые удары, отправляя в сторону своего учителя десятки духовных атак, впрочем без особого эффекта, мужчина легко отбивал их, подгадывая очередной момент для эффективной контратаки. «Вы сегодня все еще не сосредоточены. Госпожа Роу, будьте серьезнее, или мне придется обо всем доложить вашему отцу». «Хорошо», — рассмеялась девушка и взглянула в глаза смотрящему за поединком Сонгу. «Ты должен помнить, что, имея понимание навыка, На любом уровне, ты можешь самостоятельно улучшать его, подстраивая под свой стиль ведения боя. А теперь приготовься, я покажу тебе одно из движений, видоизмененное мной под себя. Прозвучала мысль-речь в голове молодого человека, отчего тот с удивлением посмотрел на девушку, чем он так заслужил ее внимание, что такая, как она, решила помочь ему. Отправив мысль-речь, Роу наискось взмахнула мечом перед собой, и через секунду, на месте взмаха появилась трещина, как если бы воздух вдруг превратился в чистейший лед и на нем начали бы появляться трещины. Одна за одной эти трещины множились вокруг, покрывая все пространство поляны, избегая лишь только места, где сейчас расположились воины. Сонг, не веря, смотрел, как все пространства перед мужчиной пересекали тысячи разломов, ширясь и множась. А трещин несло такой лютой стужей, что начинало ломить и выворачивать кости, просто находясь возле них. В этом невероятном ударе, породившем такие изменения, переплетались несколько концепций и законов, которые был совершенно непонятны Сонгу. Пока он пытался понять, что именно происходит, девушка резко опустила вытянутую руку, и все разломы вокруг, как петарды на нити, с хлопком разлетелись на тысячи острейших кусков льда, точно шрапнель, наполнив окружающий воздух. Ледяной от еле слышно произнесла она. Если бы не полупрозрачный щит, появившийся прямо перед Сонгом, его бы, как и винда сидящего рядом, рассекло ледяными осколком. Мощь этого навыка вводила в ступор. Такой способностью можно запросто остановить даже небольшую армию. Женщина, стоящая среди наблюдающих воинов, опустила руку, и щит вокруг Сонга и винда сразу пропал. Точно такой же щит защищал лагерь и всех прочих, кто наблюдал за боем. Что же до седого воина, то он стоял посреди этого ледяного ада, как ни в чем не бывало. Время от времени он словно от одной из назойливых мух отмахивался от очередной острой ледышки, несущейся к нему. На лице воина была улыбка, а сам он казался крайне довольным. «Хорошо, девочка. Отлично. На этот раз твой навык сработал куда лучше. Ты даже смогла создать его на такой большой площади. Как насчет повторить на следующей тренировке? А, этот навык называется морозный удар, он бронзового ранга и позволяет делать очень сильный единичный удар концепции льда. Однако я смогла его улучшить, подстроив под свой стиль ведения боя и понятые мной концепции. То же самое касается и твоего всполоха меча. Несмотря на то, что он имеет золотой ранг, ты все еще сможешь подстроить его под себя. Однако тут очень многое будет зависеть от твоего таланта и упорства. Но если тебе удастся сделать это, ты сможешь побеждать противников на целую границу выше себя. Подумай об этом. Тем временем в очередная поясняющая мысль-речь промелькнула в голове Сонга, отчего тот надолго задумался, переваривая все ему сказанное. «Нет, старик, такое в ближайший месяц я вряд ли повторю». Говоря это, Роу направилась обратно к палатке, убирая свой меч в лежащие там кожаные ножны. «Спасибо за ваши наставления», — вскочив, поклонился Сонг девушке, только присевшей у костра. «Госпожа, скажите, почему вы так добры ко мне?» Седой мужчина удивленно вскинул брови после реплики молодого человека, вопросительно смотря на Роу, но так и не получив ответа, лишь пожал плечами. В сущности, ему было все равно. «Я не хочу тебе отвечать, скажу лишь только, что кровь династии Син к тому виной, и закончим на этом, хорошо?»